Глава 7. Именно как трагичнейший среди великих поэтов мира Пушкин непреклонно оптимистичен. В его изображении мир столько же ужасен, сколь и прекрасен. Ему чужд какой-либо страх перед всяческими бедствиями, подстерегающими человека и человечество на пути их к самоосуществлению. Тут он близок к древним мудрецам и поэтам. Древние лучше нас понимали превратности бытия нашего, значит, и необходимость нашей готовности к ним. Прекрасно писал об этом Сенека. «Ничто не должно застать нас врасплох. Нужно посылать душу навстречу всему и думать не о том, что случается обычно, а о том, что может случиться. Есть ли что-нибудь, чего фортуна при желании не сгубила бы в самом расцвете, а чтобы не напало и не ударило, тем грознее, чем ярче оно блистало? Есть ли трудное и недоступное для нее? Она налетает не всегда одним путем, не всегда проходит его до конца. Иногда она поражает нас нашими же руками, иногда довольствуется собственными силами, находит опасности без виновника. Безопасного времени нет. Если безопасного времени нет, надо видеть и в самих опасностях нечто возвышающее нас, находя в себе силы для преодоления их. Конечно же, самая грозная опасность, висящая над нами со дня пробуждения сознания нашего, непрестанные утраты самого драгоценного для нас, вплоть до утраты нами, нас самих. Сознание скоротечности жизни придает тем большую цену ей. Всякое высшее благо наше единственно, значит, и необратимо, коль скоро обречено на исчезновение. Оттого оно остается всегда с нами, и не только в виде воспоминания, но и как неотъемлемая часть нас самих. В поэзии Пушкина нет ничего более прекрасного, чем стихи о безмерных утратах, как, в частности, заклинание «О, если правда, что в ночи и для берегов отчизны дальней». Смерть — страшнейшее зло, какое только бывает на свете, однако в то же время бессмертный человек в физическом смысле был бы фикцией, как духовное существо. Не зная он смерти, то есть окончания своего, не найти бы ему своего единственного назначения в этом мире. Ведь жизнь есть осуществление. А зачем самоосуществляться тому, кто не имеет ни начала, ни конца своего? Ведь где отсутствовала бы смерть, там не было бы места и рождению. Люди рождаются, чтобы заменить собой умирающих. Потому у нас отношение к смерти как к чему-то величественному. И недаром возникло определение жизни как упражнение в смерти. В самом деле, смерть является как бы ценою жизни. Но такое понимание отношения между жизнью и смертью слишком однозначно. Жизнь есть поединок со смертью. Все в этой жизни дается нам с бою, в первую очередь сама жизнь. Тут все наши радости и горести, наслаждения и муки, бесстрашие и смирение. А чем бы мы были, если бы не было всего этого? Но и смерть не сходит со страниц творений Пушкина. Как раз в отношении к ней высшее напряжение его победоносного гения. Так прокладывает он себе путь к изображению жизни во всех ее проявлениях. Относясь к себе как к творцу, он всегда оказывался лицом к лицу с силами зла, противостоящими творчеству. Следовательно, творец, художник, так или иначе возлагает на себя обязательство воспринимать и зло как предмет изображения. Между тем, с бесстрашием относясь ко всему изображаемому, художник постигает и тактику зла, обладающего разрушительными и губительными силами.